Часть 7, состоящая всего из одной главы 33, самая короткая, но зато чуть ли не самая важная в романе. Глава 33. Великий день в жизни генерала Шито-Крыта. Утверждение плана операции «Братцы-тунеядцы». Зал заседаний самого высокого, самого верховного главного командования был переполнен. Тут собрались только генералы и адмиралы, и даже стенографистки по званию были не ниже, чем мадам-майоры. Маршалы на ответственные заседания не ходили, чтобы не ошибаться и не потерять авторитет. Двое оставшихся в живых фельдмаршалов давно притворились глухими и только читали протоколы заседаний, а прочитав протоколы, долго и многозначительно качали седыми головами. Самый главный, супергенерал, предоставил слово начальнику шпионской организации «Гроб и молния». Поначалу генерал Шито-Крыто говорил спокойно и даже несколько туманно. «Все мы все знаем, все мы все понимаем. У нас есть отличные войска и такое замечательное оружие, что, имея его, ничего не надо знать, ничего не надо и понимать, а только кнопки нажимать. Но ведь не секрет, что у наших врагов войска и оружие не хуже, и кнопки у них есть, их тоже можно нажимать. Воевать нам очень хочется, но воевать очень опасно. Необходимо придумать новый вид войны. За это и взялись мы, шпионы. И вот почему. Сколько мы ни стараемся, наша шпионская работа зашла в тупик. Мы приносим мало пользы. Организация «Гроб и молния» предлагает начать новую, невиданную доселе войну. Войну без танков, пушек, самолетов и пулеметов. Без кораблей и подводных лодок. Это будет самая страшная война за всю историю всего человечества. Это будет потрясающая по своей подлости, жестокости, мерзости, вероломству и коварству. Огромная война, и генерал Шито-Крыто начал нервно пить воду прямо из графина. Обычно невозмутимые мадам-майоры вытаращили на него глаза, высоко держа в руках сверхшариковые ручки. «В чем же дело? В чем же дело?» – хором спросили 4 генерала и 1 адмирал. «Скорее отвечайте, скорее отвечайте!» Докладчик не мог оторваться от графина, тем более, что в нем оказалась не вода, а крюшон. «Суть, смысл, быстрее! Суть, смысл, быстрее!» В нетерпении потребовали уже 7 генералов и 3 адмирала. «Или суть, или смысл! Или смысл, или суть! А то графин отберем!» «Не мешайте мне!» — крикнул генерал Шито-Крыто. «Я волнуюсь! Вот вам суть, вот вам смысл!» «Дети, дети, дети! Children! Киндер, анфан, бомбини!» Голос его стал хриплым, временами в нем прорывались какие-то лающие звуки. «Убьешь солдата, а у него растет сын или 2 сына, или сын и 2 дочери. Вот мы и не уничтожим всех детей, и у наших врагов не будет будущего». Мысль любопытная, но невыполнимая. На весь зал проскрипел самый старый генерал. Говорили, что он совсем не спит, чтобы не прозевать начало новой большой войны. И от многолетней бессонницы плохо соображает. «Где же вы найдете такое глупое государство, которое будет спокойно ждать, пока вы перебьете бах-бах-бах всех детей? И с каких пор детоубийство стало считаться войной?» «Мы не будем убивать детей», — сурово объяснил генерал Шито-Крыто. «Они сами уничтожат себя. Себя сами уничтожат». Все члены самого высокого, самого верховного главного командования в изумлении уставились на докладчика, а самый старый генерал, неизвестно от чего, хихикнул, застыдился своего хихикства и спросил очень ехидно. «Они эти, как их, дети, что, будут кушать друг друга?» Он вскочил и заскрипел. «Хочу настоящей войны, не хочу с детишками возиться. Стрелять хочу, убивать хочу. Бах-бах-бах, ура!» Смысл операции «Братцы-тунеядцы» заключается в следующем. Совершенно Громовым голосом продолжал генерал Шито-Крыто. С момента появления на свет Божий, поймите вы это, ребенок не только ребенок, но и будущий солдат или даже генерал, будущий рабочий или даже ученый, то есть будущий гражданин враждебного нам государства. А так как ни один ребенок об этом, слава Богу, не догадывается, то долго валяет дурака. Этим мы и воспользуемся. Наша задача – сделать так, чтобы дети наших врагов росли избалованными, ленивыми, капризными, больными, грязными. Мы добьемся, чтобы они плохо учились, дрались, дразнились, не умывались, слонялись без дела, сквернословили, хулиганили, поворовывали, не уважали старших и обижали младших. Но главная, основная, кардинальная задача нашей операции – сделать детей ленивыми, ибо ленивый ребенок уже враг своего государства и наш активный, надежный помощник. И мы, шпионы, говорим: «Да здравствует лентяй, наша опора в борьбе с человечеством! Слава двоечникам и троечникам, нашим друзьям! Постепенно, незаметно, но неуклонно мы добьемся, что дети наших врагов перестанут учиться, умываться, чистить зубы». Трудно, конечно, вообразить кошмарную, страшную, ужасную картину жизни. Государство, дети в котором растут лентяями, тунеядцами, лодырями и лоботрясами. Победить такое государство – ерунда на постном масле. Оно развалится само собой. Нами совместно с большой группой ученых и разного рода специалистов разработан наидетальнейший план мероприятий, направленных на моральное, а затем и физическое изуродование детей способами массового обленивания, оболванивания. Мы даже осваиваем препарат для массового оболванивания «Балдин». Введение его в кровь ребенка гарантирует развитие в нем, в ребенке, невероятной лени, которая в отдельных случаях приводит к смертельному исходу. Особенно мы рассчитываем на помощь самих детей. Наши ученые научно доказали, что иные дети, процент таких пока не установлен, по природе своей ленивы. Надо лишь умело и разумно, тактично и регулярно поддерживать и развивать в них естественное стремление тунеядничать. Первыми мы забрасываем через Северный полюс два десятка агентов, сверхзаботливых бабушек. Они так будут баловать детей, что вскоре они, дети, совсем обалдеют от лени, разучатся даже принимать и переваривать пищу, разучатся двигаться и разговаривать. Далее мы засылаем через Южный полюс специально подготовленных агенток-учителок. Мучителя, которые отобьют у детей последние остаточки желания учиться. Не буду перечислять все разнообразные десанты, их более 60. Я повторяю и прошу запомнить, еще ни одна шпионская организация всего мира за всю историю всего человечества не ставила перед собой такой грандиозно изуверской задачи, за которую взялась гроб и молния. Прошу самое высокое, самое верховное главнокомандование утвердить план операции «Братцы-тунеядцы», дать мне особейшие полномочия и удесятерить финансовое сигнование. У меня все. А я так и не понял, гордо проскрипел самый старый генерал. Они будут кушать друг друга или не будут? А если будут, то солью или нет? «Не исключена и эта возможность», – устало ответил генерал Шито-Крыто. «Мы просто пока не представляем, что же может произойти, когда дети, все дети, одуреют от лени. Но совершенно очевидно, что есть друг друга, они будут без соли, конечно, ведь им лень будет солить. Кстати, мы планируем отдельные случаи детского самоедства». «Глупо, глупо, глупо!» – проскрипел самый старый генерал. «Хочу настоящей войны, стрелять хочу, сам, пулями, чтоб убивать, бах, бах, бах!» «У меня вопрос», – сказал медленно поднимаясь самый мрачный генерал, который в свое время расплакался от бессильной злобы, когда узнал об окончании последней большой войны, и с тех пор ни разу не улыбнулся даже тогда, когда его специально щекотали врачи. А нельзя ли все-таки скомбинировать действия ваших будто бы бабушек с действиями регулярных войск. Вы врагов бабушками, а мы врагов пушками. Я лично детей, конечно, ненавижу. Из них действительно вырастает черти что. Но мы, военные, не можем не воевать. Нам за это, как говорится, деньги платят. Мы стрелять хотим, мы обязаны стрелять. Как правильно отметил предыдущий оратор, мы убивать хотим. Все хотят убивать, но убивать можно по-разному, раздался громкий радостный голос. Это заговорил самый веселый генерал, известный тем, что не мог без смеха смотреть в кино, как снаряды или бомбы попадают в жилые дома. «Давайте уничтожать хоть детей, хоть людей, только бы со смеха не лопнуть». И он долго и раскатисто хохотал, держась за живот руками, хохотал, пока не устал. «Я в восторге от плана операции «Братцы-тунеядцы», — сказал самый молодой генерал. Он еще ни разу не воевал, но зато прочитал все книги на всех языках про все войны. На мой взгляд, генералу Шито-Крыто удалось обнаружить и удачно сформулировать понятие о нашем главном враге — ребенке. Ведь именно из детей, прошу обратить внимание, и вырастают как раз те люди, которые борются за мир во всем мире, то есть являются нашими злейшими врагами. Стрелять, убивать умеет, извините за выражение, любой дурак. А вы вдумайтесь в глубочайший смысл операции «Братцы-тунеядцы». У наших врагов после ее выполнения не будет ни солдат, ни генералов, ни рабочих, ни ученых, никого не будет, кроме лодырей, лентяев, тунеядцев и лоботрясов обоего пола. Это же замечательно, я бы сказал, гениально. Однако не уверен, что все присутствующие знают значение этого слова. Я всей своей молодой душой за операцию «Братцы-тунеядцы». Скатертью ей дорожка. Форберст. С места вскочил, подпрыгнув метр на полтора, самый злой генерал, знаменитый тем, что во время последней большой войны своих солдат убил больше, чем солдат противника, и заорал: «Глупости, враки, дурь, блажь, че-пу-пу-пу-пуха!» И больше ничего не мог сказать, потому что его трясло от злости, но все знали его точку зрения. Ему надо стрелять хоть в кого, только бы убивать. Слово попросил самый добрый генерал. Он был такой добрый, что ни разу в жизни не ударил сам ни одного солдата. Для этого у него были квалифицированные специалисты по битью. Он сам и не стрелял ни разу, он даже не приказывал стрелять, он только приказывал отдать приказ стрелять, да и то делал это очень нежным голосом. «Прелестная затея», — сказал он, — «совершенно в моем вкусе. Действительно, зачем уничтожать детей? Это фи, грубо, жестоко, наконец, антигуманно. В самом деле, почему бы им самим не съесть друг друга? И неважно, с солью там или без соли, с горчицей или перцем, это опять же дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят. Замечательная идея детского самоедства». Очаровательно затея со сверхзаботливыми бабушками, ведь известно, что одна агентка под видом бабушки может в отдельных случаях причинить столько зла, сколько не под силу вводу морской пехоты. И главное, все гуманно, все тонко, я бы сказал, даже изящно-грациозно. Обеими руками, ни одна из которых ни разу в жизни не ударила ни одного солдата. Голосую за операцию «Братцы-тунеядцы». Следующим поднялся с места самый глупый генерал, который генералом-то стал лишь из-за того, что никогда ничего не понимал и поэтому всех слушался. Выполнял все приказы, совершенно не разумея их смысла. Он заговорил, с трудом подбирая слова. «Жареная картошка на вареном луке с детским травматизмом при рекогносцировке. Лени много, а дым идет параллельно в чернильницу, атаки левым флангом льготно. Не люблю этих забыл кого, но во вторник без субботы морские соединения в пояснице. Ура! Я голосую без прорыва по фронту фрагментарно». Вот, стал самый умный генерал. Он был на очень хорошем счету у начальства, потому что никогда ни с кем не спорил и никогда ни с кем не соглашался. Никто никогда не знал, о чем он думает и думает ли вообще. Самый умный генерал встал, постоял, о чем-то и что-то думая, пожал плечами, погрозил кому-то пальцем, улыбнулся, нахмурился и сел. Долго еще длилось обсуждение. Все уже устали, многие хотели есть, а некоторые хотели уже и крепко поспать. Обсуждение затянули адмиралы. Говорили они не так уж и много, но по морской привычке раскачивались после каждого слова по 3-4 минуты, будто у них под ногами была палуба корабля. Стенографистки, мадам-майоры, по очереди падали в обморок от усталости. «Закругляйтесь!» — раздалась команда самого главного супергенерала. «Прение прекратить!» Все облегченно вздохнули. Дело в том, что обсуждение было пустой формальностью и ровным счетом ничего не значило. Результат зависел лишь от того, что решит самый главный супергенерал. «Встать!» — снова раздавалась команда. «Смирно! Молчать! Свое мнение забыть!» Тишина была такая тихая, какая и она должна быть, когда решается судьба всего человечества. Слышно было только, как трясло самого злого генерала. Других звуков не было. «Утверждаем и одобряем план операции «Братцы-тунеядцы», — сказал самый главный супергенерал. «Новое всегда пробивает с трудом дорогу даже в шпионском деле. Мы выполняем просьбы генерала шито-крыто, кроме одной. Он просит удесятерить финансовое ассигнование, а мы их ужеснацатеряем. В случае провала операции всей организации «Гроб и молния» во главе с генералом шито-крыто крышка. Разойдись». Сидя в машине, генерал шито-крыто успел поспать, полностью восстановить силы, и в свой огромный кабинет он вошел бодрым, уверенным, грозным, готовым на любой трудный труд. «Поздравляю, шеф, с грандиозным успехом!» — сказал офицер Лохит. «Мерсибо!» — ответил начальник «Гроба и молнии». «Приказываю, завтра в 8:00 первая проверка боевой готовности первого десанта агенток сверхзаботливых бабушек». «Есть! В 12:00 первая проверка боевой готовности отряда агенток-учителок-мучителок». «Есть! В 19:00 первая проверка боевой готовности первой роты агентов-ворчливых пенсионеров». «Есть!» Генерал шито-крыто разрешил себе поспать еще полтора часа и сел за работу. Ему бездельничать было некогда. Конец седьмой части, самой короткой, но зато чуть ли не самой важной в романе.